Примечание. Знаменитая шведская певица 1843-1921. Это восхищение вскружило моей бабушке голову, и она решила стать певицей. Она отправилась в Петербург, где ее братья служили офицерами в императорском гвардейском полку, и сообщила им о своем плане. «Ты сошла с ума», — сказали ее испуганные братья. «Ты будешь виновата, если мы будем выгнаны из полка. Товарищи не позволят нам остаться, если ты станешь артисткой». В России всегда было довольно строго в этом отношении. Офицер, чтобы жениться на актрисе, должен был выйти в отставку. Вероятно, в то время, когда моя бабушка была молода, русские офицеры также не могли иметь родственников на сцене. Мария Анна должна была пожертвовать актерским честолюбием военной карьере своих братьев. Она сделала это с тем большей готовностью, что вскоре после прибытия в Петербург она влюбилась в одного из товарищей, молодого офицера-шведа. Любящие обменялись клятвой верности и хотели пожениться, когда разразилась война. Офицер был отправлен на фронт и убит там одним из первых. Мария Анна была слишком горда, чтобы плакать, но ее сердце было разбито. Она и далее жила у своих братьев, но не обращала больше никакого внимания на мужчин. Они больше для нее не существовали. Ее невестки находили очень неудобной для себя красивую девушку с властным характером, которая у всех оспаривала первенство. В те времена девушка из хорошей семьи не могла жить одна. Она должна была жить или в доме супруга, или родных. Следовательно, ей нужно было выйти замуж, чтобы освободиться. Ее невестки взялись за дело, устраивали вечера и приглашали молодых людей. Прекрасная шведка, певшая страстным голосом, очень нравилась. Мария Анна получила много предложений, но отклонила все. «Мое сердце разбито», — сказала она своим родным. «Я никого не могу любить». Невестки рассердились, услышав эти слова, казавшиеся им бессмысленными, и попытались вразумить свою эксцентричную родственницу. Однажды, когда ее заставляли принять представлявшуюся ей выгодную партию, Мария Анна сказала с раздражением: «Слушайте, ваш протеже мне настолько противен, что если уж я во что бы то ни стало должна выйти замуж, лучше я выйду за доброго старого Сниткина. Он, по крайней мере, симпатичен». У Марии Анны вырвались эти неосторожные слова, которым она не придала никакого значения. Но ее невестки тотчас же ухватились за них. Они послали преданных подруг к моему дедушке, чтобы те с большой деликатностью рассказали ему о пылкой страсти, которую воспламенили в сердце девицы Мильтопеус его достоинство. Мой дедушка был очень удивлен. Конечно, он восхищался прекрасной шведкой, с удовольствием слушал оперные арии в ее исполнении, но ему никогда не приходила в голову мысль, что он может понравиться этой красивой девушке. Она никогда не обращала на него никакого внимания, рассеянно улыбалась, проходя мимо, и редко когда обращалась к нему с какими-нибудь словами. Но если она действительно так его любила, то он был, конечно, готов просить ее руки. Невестки Марии Анны, ликуя, передали ей предложение моего дедушки. Бедная девушка очень испугалась. «Но я не хочу выходить замуж за этого старого господина», — сказала она своим невесткам.